Красный свет. Мари Жорж Сименон. Он называл это «войти в туннель», выражением, которое придумал для себя и никогда не употреблял в разговорах, особенно с женой. Он точно представлял, что она означает и что такое находиться в туннеле. Но странное дело, оказываясь там, он не желал себе в этом признаться, разве что на несколько секунд. Да и то слишком поздно. Он нередко пытался установить задним числом тот момент, когда туда вошел, но это ему не удавалось. Сегодня, к примеру, начиная уикенд, перед днем труда, он был в прекрасном настроении. Так случалось и прежде. Так случалось, однако, и тогда, когда уикенд заканчивался довольно скверно. Впрочем, предполагать, что такой конец неизбежен, не было никаких оснований. В 5 он вышел из конторы на Мэдисон-авеню и 3 минуты спустя встретился с женой в маленьком баре на 45-й улице. Она пришла раньше и, не дожидаясь его, заказала себе мартини. В едва освещенном зале сидело всего несколько завсегдатаев. По правде сказать, он не заметил ни одного знакомого лица. В эту пятницу люди с еще большей поспешностью, чем в другие, устремлялись к поездам и машинам, увозившим их к морю или за город. Дождя еще не было, но с утра, а вернее уже 3 дня, тучи плотно обложили небо, и воздух стал так влажен, что бледно-желтое солнце просматривалось, как сквозь матовое стекло. Бюро погоды обещало грозы в отдельных местах и похолодание к ночи. Устал? Не очень. Летом, когда дети были в лагере, они встречались здесь каждый вечер. В один и тот же час садились за стойкой на одни и те же табуреты. И Луи обслуживал их, подмигнув вместо приветствия и не дожидаясь заказа. Разговор они начинали не сразу. Один протягивал другому сигарету. Иногда Нэнси придвигала к нему вазочку с арахисом. Иногда он предлагал ей маслины. И они рассеянно поглядывали на тусклый прямоугольный экранчик телевизора, висевшего довольно высоко в правом углу бара. «Успеешь принять душ до отъезда?» Такая уж у нее манера заботиться о муже. Она никогда не забывала спросить, не устал ли он, вглядываясь при этом в него, как вглядывается в прихворнувшего или просто слабенького ребенка. Его это тяготило. Он знал, какой сейчас у него непривлекательный вид. Рубашка прилипла к телу, на подбородке отросшая за день щетина, и на дряблой от жары коже волоски кажутся особенно темными. Жена наверняка уже заметила влажные круги под мышками. Это тем более досадно, что сама она так же свежа, как утром, когда уходила из дома. Ни за что не заподозришь, что она целый день провела в конторе. Ее можно принять за одну из тех женщин, что встают часа в 4 пополудни и впервые появляются на людях не раньше 6. Луи осведомился. «Едете за детьми?» Стив кивнул. «В Нью-Гэмпшир?» «Нет, в Мэн». Сколько же в Нью-Йорке и его предместьях родителей, которые сегодня вечером помчатся на север за чадами, отдыхающими в каком-нибудь лагере? 100 тысяч, 200, возможно, больше. Надо посмотреть газеты, где-нибудь в конце полосы опубликована точная цифра. А ведь, кроме того, есть малыши, которые провели лето у бабушек и теток, в деревне или на берегу моря. Так всюду, от океана до океана, от канадской границы до мексиканской. На экране телевизора господин без пиджака с очками в толстой черепаховой оправе, от которых ему вроде как было еще жарче, непререкаемо и мрачно вещал. Национальный совет по безопасности движения предусматривает сегодня появление на дорогах от 40 до 45 миллионов автомобилистов. Вероятное число жертв катастроф со смертельным исходом оценивается на период до конца понедельника в 435 человек. И перед тем, как уступить место рекламе пива, скорбно заключил: постарайтесь не оказаться среди них, будьте осторожны. Почему 435, а не 430 или 440? Всю ночь, а потом еще завтра и послезавтра, эти предупреждения будут повторяться между обычными программами и под конец станут похожи на спортивный репортаж. Стив вспомнил голос диктора в прошлом году, когда они воскресным вечером возвращались с детьми из Мэна. В настоящее время, несмотря на столкновение самолетов над Вашингтонским аэропортом, увеличившее общее число жертв на 32 человека, оно все еще ниже предсказанной экспертами цифры. Но будьте осторожны, уикенд не кончился. «Не заказать ли второй мартини?» — колебался Стив. Обычно они с Нэнси пили по одному, кроме тех случаев, когда обедали в городе, а потом отправлялись в театр. Отчего бы и нет? Не только чтобы взбодриться, и не из жары, а просто так. Или вернее, потому что это необычный уикенд. Когда они вернутся из Мэна, лето и каникулы скоро забудутся. Пойдет зимняя жизнь. День начнет уменьшаться. Из-за детей ему придется сразу после конторы спешить домой. Словом, существование усложнится. Никаких отклонений от заведенного порядка. Разве из-за этого не стоило пропустить стаканчик? Он не сказал ни слова, не шевельнулся, не подал знака Луи, и все-таки Нэнси, прочитав его мысли, соскользнула с табурета. «Расплачивайся, пора ехать». Его не оскорбил ее тон, разве что слегка огорчил или задел. Неудобно перед Луи, он прекрасно все понял. До стоянки, где они парковали машину, днем, им нужно было пройти всего две улицы. Минуешь Третью авеню, и можно считать, что воскресенье уже наступило. «Хочешь, я поведу?» — предложила Нэнси. Он отказался, сел за руль и направился к Кингсборо-бридж, где машины шли впритык одна к другой. Метров через 200 он увидел на обочине у самого тротуара перевернутый автомобиль. На асфальте сидела женщина, вокруг толпились люди, а полисмен в ожидании скорой помощи силился ликвидировать образовавшуюся пробку. «Нет смысла выезжать слишком рано», — сказала Нэнси, вытаскивая из сумочки сигареты. «Час-другой, и основной поток слынет». Настроение у Стива оставалось хорошим. Не испортилось оно, и когда они заехали к себе на Скоттвилл, новый жилой район в центре Лок-Айленда. «Ты не против, если поедим холодного? Тогда же лучше». С возвращением детей дом тоже изменится. Летом Стив всегда испытывал ощущение пустоты, словно у них с Нэнси не было никакой причины оставаться здесь вдвоем, находиться в той или другой комнате. И они часто задумывались, чем заполнить свободные вечера. «Готовь сэндвичи, а я сгоняю за сигаретами». «Зачем? Вон, возьми в буфете. Заодно, чтобы не терять время, заправлюсь горючим и маслом». К удивлению его, она не возразила. Он действительно остановился у станции обслуживания. Пока проверяли давление в камерах, он влетел в итальянский ресторан, решив пропустить стаканчик виски прямо у стойки. «Шотландское? Нет, ржаное». Ржаного он не любил, просто выбрал то, что покрепче. Ночью ему наверняка не представится больше возможности выпить. Им ведь много часов катить по автостраде. Можно ли считать, что тогда-то он и вошел в туннель? Он выпил всего два стаканчика, не больше, чем когда они ходили в театр. И Нэнси пила тоже, что он. Тем не менее, когда Стив вернулся, она кинула мужа подозрительным взглядом. «Сигареты купил? Ты же сказала, что в буфете есть. Заправился, давление проверил. Сигареты купим по пути». Сигарет в доме не оказалось. Нэнси или ошиблась, или нарочно соврала ему. Он направился в ванную, но жена остановила его. «Душ примешь после еды, пока я мою посуду». Она, конечно, не командовала, но строила совместную жизнь на свой лад, словно иначе и быть не может. Он не прав, он сознавал, что не прав. Выпив стаканчик другой, он начинал смотреть на жену иными глазами, и его раздражало даже то, что обычно казалось в порядке вещей. «Прихвати-ка твидовую куртку и плащ».